Глава 27. «Кто вы? И чего хотите?» Страх мгновенно охватил Дэвида. Год назад мысль о смерти оставила бы его почти равнодушным. Если пришло его время, пусть будет так. Но теперь, когда у него есть Сара Джейн, все изменилось. Неужели его оторвут от нее так скоро, после того, как они нашли друг друга? Его охватил холодный ужас. Пистолет высовывался из внутреннего кармана пиджака посетителя. Незнакомец потянулся к оружию. Дэвид закрыл глаза, готовясь услышать выстрел, но вместо этого услышал вежливый голос с американским акцентом. «Как вы себя чувствуете, мистер Айшек? Вы неважно выглядите». Дэвид открыл глаза. Мужчина держал жетон Интерпола и удостоверение. Должно быть, они находились в одном кармане с пистолетом. Облегчение было таким ошеломляющим, что Дэвида затошнило. Он вцепился в край стола, чтобы немного успокоиться. «Иисусе, у меня едва сердечный приступ не приключился. Почему сразу не сказали, что вы коп?» Дэнни даже растерялся. «У меня не было возможности». Дэвид почти упал в кресло и дрожащими руками потянулся к стакану с водой. «Я думал, вы пришли убить меня». «Неужели посетители так часто пытаются вас убить?» «Нет, но они обычно не вооружены. Внутренний карман вашего пиджака». «Ох!» Вынув из кобуры служебный ГЛОК-22, Дэнни положил его на стол. «Простите, я почти все время о нем забываю. Дэнни Магуайр, Интерпол». Мужчины обменялись рукопожатием. Теперь, когда сердце постепенно замедляло ритм, Дэвид уже спокойнее спросил: «Чем могу помочь?» Дэнни нахмурился. Трудное ему выпало дельце. Но он давно усвоил, что когда приносишь скверные вести, не стоит ходить вокруг да около. «Боюсь, речь идет о вашей жене». Эти шесть слов ударили в Дэвида сильнее пули. «Сари Джейн?» — вскинулся он. «Что с ней?» Дэнни набрал в грудь воздуха. «Если очень коротко, мистер Айшек, мы считаем, что она задумала вас убить». Даже при сжатом деловом изложении всей истории потребовалось больше часа, чтобы рассказать Дэвиду Айшегу о четырех убийствах, совершенных Азраилом. Все это время Дэвид внимательно слушал, пытаясь найти какие-то несообразности в рассказе Дэнни, чтобы не поверить, что вся эта безумная сказка имеет какое-то отношение к Саре Джейн, его жене и единственной женщине на земле, с которой, как он верил, он будет по-настоящему счастлив. Когда Магуайр закончил, Дэвид долго молчал. Он не собирался смиряться с тем, что его брак, его отношения с Сарой Джейн были ложью только потому, что какой-то неизвестный офицер Интерпола так сказал. Невероятно! Наконец он выдавил. «Я хотел бы посмотреть фотографии других женщин». «Разумеется. Можете приехать в нашу штаб-квартиру, или я пришлю их вам электронной почтой». «Предположим, вы правы, и Сара Джейн солгала насчет имени и биографии». «Но это вполне доказуемый факт». «Ладно, предположим. Но это еще не делает ее убийцей, верно?» Магуайру было жаль этого человека. Он не хотел верить, что его жена – убийца. Точно так же, как Мэтт Дейли не желал признать, что Лайза Баринг организовала убийство Майлза, или сам Дэнни не мог винить Анджелу Джейкс в смерти ее мужа. Даже сейчас, зная то, что знал он, Дэнни был не в состоянии смириться с мыслью, что Анджела Джейкс, милый, добрый, невинный ангел, никогда не существовала. Что она была персонажем зловещей пьесы, манекеном, а ее имя служило целям, смертоносным целям, как и имена Трейси Хенли, Ирины Анжу, Лайзы Баринг, а теперь и Сары Джейн Айшек. Слова Анджелы, сказанные в ночь первого убийства, вновь зазвучали в его мозгу. «У меня нет жизни». Если бы только он понял тогда, что она имеет в виду. У нее не было жизни, она не существовала. Никогда, как и Сара Джейн. Это делает ее соучастницей нескольких убийств, а также лгуньей, — твердо сказал Дэнни. Дэвиду очень хотелось броситься на защиту чести Сары, но что он мог сказать? Она как минимум лгала ему. Он цеплялся за надежду, что снимки, обещанные Магуайром, каким-то образом ее оправдают, но в душе понимал, что этого не произойдет. Интерпол не послал бы к нему старшего офицера, если бы у них не было ничего, кроме гнусных обвинений. Но даже сейчас все это звучало так нелепо, бессмысленно, абсурдно, что невозможно было поверить. «Понятно, что она действовала не одна», — продолжал Магуайр. Как я сказал, во всех этих убийствах присутствовал сексуальный мотив, поскольку каждая жена была изнасилована и избита. У нас есть экспертизы, доказывающие, что на месте каждого убийства был мужчина. Мы не знаем, служили ли изнасилование прикрытием, чтобы сбить нас со следа, или частью мотива являлся жесткий секс. Эта женщина, кем бы она ни была, вполне вероятно, заводится от элементов садомазохизма. Дэвид застонал. «Только не моя Сара. Она любит меня». Душевная и физическая боль была такой острой, словно кто-то вливал в его вены кислоту. Очевидно, деньги не основной мотив. Несмотря на тот факт, что все четыре прежних жертвы были богаты, большинство средств отошло детским благотворительным организациям. Можно спросить, вы с Сарой Джейн подписали брачный контракт? Дэвид мрачно уставился в окно. «Нет», — устало пробормотал он, — «нет никакого контракта». «С таким же успехом ты мог бы написать «Я тебе не доверяю». «А ваше завещание?» — Дэвид закрыл лицо ладонями. Все началось как шутка. Как-то ночью в постели их роскошного номера для новобрачных в Георге Пятом Сара принялась дразнить его за то, что он отказался заняться с ней любовью. «На что я обрекла себя, выйдя замуж за старика? На долгие ночи целибата?» «Это все вино, выпитое за ужином», — протестовал Дэвид. «И шато де Кем за десертом. Оно меня и доконало». Сара Джейн в притворном разочаровании тряхнула головой. «Нужно было выходить за мужчину помоложе. В следующий раз придется покупать себе мальчика для услуг». «В следующий раз?» «Когда я буду вести жизнь веселой вдовы». Дэвид ухмыльнулся и лег на нее. «Я добавлю к завещанию условия. Один намек на мальчика для услуг, и ты останешься без единого цента». Сара Джейн рассмеялась гортанным чувственным смехом, воспламенившим Дэвида, как газовая горелка. В ту ночь он любил ее более страстно, чем прежде. А наутро, вспомнив перепалку, виновато подумал: «Черт, ее даже нет в моем завещании. Нужно срочно изменить его, прежде чем она снова посчитает, что я ей не доверяю. Думаю, она погналась за моими деньгами». На следующий день он послал своему поверенному факс с измененным завещанием. «Она единственная наследница?» — мягко осведомился Дэнни. Дэвид кивнул. В этот ужасный момент бедняга выглядел таким убитым, что Дэнни показалось, будто он сейчас заплачет. «Я понимаю, как вам трудно, мистер Айшек. Поверьте, мне искренне жаль». «Трудно? Да чего же слабо сказано? Просто смешно». Дэвид едва не рассмеялся. «Но нам нужна ваша помощь, если мы хотим поймать эту женщину и человека, который ей помогает. Мы вовремя к вам пришли. Но если Сара Джейн пронюхает, что мы задумали, и сбежит, следующей жертве может не повезти так, как вам». Дэвид закрыл глаза. «Что я должен делать?» — произнес он безжизненно монотонно. Выйдя на нестерпимую жару, Дэнни вытащил смартфон и послал кодированный e-mail, адресованный Раджиту Капири и всем шестерым членам команды «Азраил», а также Анри Фремо. Сообщение состояло всего из нескольких слов. «Айшек в деле. Операция «Азраил» начинается».